Часть десятая. Поужинав в одиночестве, я облачилась в ночную рубашку и залезла в постель с книгой. Привычка долгих месяцев читать на ночь не прошла даром. Но чтение давалось мне сегодня с трудом. В голове проносились обрывки вчерашнего разговора, воспоминания об Ираиде, Рихарде, грозных словах мужа. Я была бы дурой, если бы не понимала, что моя свобода и неприкосновенность закончились. И сегодня мне предстоит в первый раз разделить постель с супругом. Еще утром я впервые выпила противозачаточную настойку и морально уже была готова. И когда решительно отворилась дверь, соединяющая мою и соседнюю спальню, я даже не вздрогнула. Линар молча зашел в комнату и остановился у изножия кровати, пристально рассматривая меня из-под лобья. Если он надеялся увидеть испуганную, трясущуюся девственницу, то просчитался, потому что девушка в кровати, храбро отложив книгу в сторону, также пристально смотрела на мужчину. Муж развязал халат и отбросил его на кушетку, оставшись стоять передо мной, абсолютно обнаженным и с явно выраженным желанием. То ли он хотел меня смутить видом голого мужского тела, то ли познакомить с ним, не знаю. Я медленно двигалась взглядом сверху вниз, скользя по широким плечам, смуглой груди, поросшей темными волосками, крепким кубиком пресса, сильным мускулистым ногам. Тело было разрисовано узорами шрамов так плотно, что по ним можно было читать летопись. Вот широкий грубый рубец на боку, несколько росчерков на животе, перекрученный страшный след на бедре, изуродованная голень. «Почему он не идет к магам? Они же могут убрать все шрамы», — мелькнула мысль. Видимо, не добившись от меня ожидаемого ответа, Линар подошел и сел на кровать рядом со мной. Молча, не разрывая взгляд, откинул одеяло и задрал ночную рубашку до талии. Я тщательно следила за своими эмоциями, не позволяя ни единой лишней появиться у меня на лице. Поединок, глаза в глаза. Мы напоминали бойцов на ринге, которые скоро начнут смертельный бой, а сейчас выискивают крошечную слабину – друг в друге. Мне было даже интересно наблюдать, в каких же железобетонных клещах нужно держать себя, чтобы так сдержанно реагировать на прекрасную полуобнаженную женщину, лежащую перед ним. В спальне стояла оглушающая тишина. Только кровь шумела в ушах, и сердце внутри стучало, как сумасшедшее. Наконец, его рука медленно поползла от моей коленки вверх, по бедру. Горячая широкая ладонь накрыла лона и замерла, давая привыкнуть к чужеродному теплу и давлению. Мы смотрели друг на друга, не отрываясь, и это молчаливое противостояние еще больше будоражило. Я отрешилась от всего. Вся моя суть была сосредоточена там, внизу, где его большой палец легко и невесомо поглаживал и надавливал, вырисовывая узоры вокруг входа. А когда указательный скользнул внутрь, я впервые невольно вздрогнула. 1-0 в его пользу. Его голос не шептал мне на ушко слова о страсти, губы не целовали уста и шею, руки не ласкали грудь. Все было механически, расчетливо и однообразно. И это ритмичное однообразие в конце концов сделало свое дело. Я возбудилась, как никогда ранее, и сдалась первой, с закушенной губой, с глухим стоном откинула голову на подушку, по-прежнему наблюдая за мужчиной сквозь полуопущенные ресницы. Его глаза пристально и немного удивленно следили за малейшими эмоциями, появляющимися у меня на лице. Он ждал истерики, слез, мольбы о пощаде. Если да, то не дождался. Вдруг Линар резко и сильно двинул вперед двумя пальцами, и я почувствовала острый укус боли. «Прощай, девственность!» — хмыкнула я про себя и, не удержавшись, поморщилась. Впервые Во взгляде мужа промелькнуло что-то живое, человеческое, слабое подобие сочувствия, что ли. Ритмичные движения не прекратились, теперь сильнее, глубже, невольно задевая ладонью и костяшками пульсирующее преддверие лона, то надавливая большим пальцем, то отступая. Оргазм уже был на подходе. И когда меня пронзила судорога, я закрыла глаза и глухо застонала сквозь сцепленные зубы, выгнувшись дугой. Кто сказал, что женщине для возбуждения нужно слышать комплименты? Кто сказал, что поцелуи и ласки необходимы для наслаждения? Только что я поняла, что все мои сведения о постельных отношениях – миф и выдумки. Меня довели до сокрушительной разрядки одной рукой, механически и однообразно, молча, в гробовой тишине, с ничего не выражающим лицом. Уже в полуобморочном состоянии я почувствовала, как Ленар накрыл меня своим телом и стал с трудом проталкиваться внутрь. Да, гораздо сложнее и тяжелее, чем пальцы. Сильные, глубокие толчки, и через пару минут в тишине спальни раздается уже его тихий, сдавленный стон. 1-1. Я опасливо открыла глаза. Ленар пристально, с каким-то жесточайшим ожиданием, всматривался мне в лицо, низко склонившись надо мной. Что он надеялся обнаружить? Чего ожидал? Я по-прежнему молчала. Муж одним гибким движением освободил меня от своей тяжести и встал. Обнаженный, он небрежно взял халат, даже не потрудившись одеться, покинул мою комнату через боковую дверь, напоследок ошарашив меня видом своей широкой спины, перевитой шрамами, как паутиной. Да, война никого не красит. Я подтянула колени к животу и свернулась в клубочек. Мысли разбегались, тело еще было наполнено до краев одновременно и болью, и возбуждением. Я вспоминала. Невинности я лишилась в институте на первом курсе, как и большинство моих подруг. А первый оргазм испытала уже с будущим мужем Сашей, лет в 20. Мне казалось, что в сексе тайн для меня уже не осталось. По крайней мере, в классическом сексе, потому что извращениями я не страдала. Пытаясь избежать рутины в постельных отношениях с мужем, мы испробовали многое. Ролевые игры, игрушки, смотрели вместе эротические фильмы. Наши прелюдии длились часами. Я любила секс. Любила момент соединения двух тел, таких разных по своей природе. Проникновение друг в друга, трение кожи об кожу, запах страсти. Любила наблюдать, как мужчина в определенный момент теряет голову. И сама сходила с ума от водоворота эмоций. Но то, что я испытала сейчас с Ленаром, не идет ни в какое сравнение с бывшим опытом. Я пока не могла объяснить свои чувства. Слишком они были противоречивы и смешаны. В голове царил хаос. Может, у меня просто давно не было мужчины? Я не нашла ничего лучшего, как прижать подушку к животу и попытаться заснуть. Что мне и удалось. «Доброе утро, Льер Домирас!» «Доброе утро, Льера Эльвиола!» Я подвинула к себе розетку с джемом и стала накладывать в тарелку оладьи. «Не стоило спускаться, Льера! Вы бы полежали в постели! Завтрак я распорядился принести вам в спальню!» С непроницаемым видом сказал муж. Я тут же вскинула голову и огрызнулась. «А что, я заболела? Я не могу спуститься в столовую самостоятельно?» «Но ведь женщины обычно после...» Ленар запнулся. «Боже мой, это надо было увидеть!» Несгибаемый генерал смутился, как мальчишка. Никогда не сталкивался с девственницами. «Потеря невинности – это не болезнь и не ранение, Льер. Все женщины в мире проходят через это. И вы меня плохо знаете, если думаете, что такая малость могла на меня как-то повлиять». «Нарушив ежедневный мой распорядок», – прошипела я зло. «Да», – подумав медленно, произнес Ленар, – «я действительно вас плохо знаю». Дальше мы продолжили поглощать завтрак в полнейшем молчании. «Я на службу, во дворец. Постарайтесь не перегружать себя работой. Неужели я почувствовала в голосе заботу? Нужно было лишиться невинности, чтобы подвигнуть мужа на такое. И не ходите по трущобам сегодня. У полиции планируется ежеквартальная облава на черном рынке. Ограничьтесь сегодня ателье Льера. И, дождавшись моего кивка, вышел из комнаты. Это значит, что он позволяет мне заниматься моими делами и не будет мне мешать? Я до сих пор пребывала в недоумении и растерянности, поэтому немного агрессивно разговаривала с мужем за завтраком. Я не знала, как к нему относиться после всего, что случилось. Чувства приходили в смятение, а мысли лихорадочно метались, не способные остановиться на чем-то одном. В итоге я никуда не пошла и целый день провела в библиотеке с книжкой в кресле возле затопленного камина, почти не читая, а тупо пялись на огонь. Только отправила записку магу, чтобы предупредил свою девушку из магической лавки и пару-тройку моих друзей на черном рынке об облаве. Ждала-ждала и дождалась. Солнце уже садилось, когда послышался шум открывающихся ворот и звон подков. Приехал Ленар, впервые так рано, значит, будем ужинать вместе. Мы поглощали пищу, усиленно пытаясь не смотреть друг на друга. Он в своем полувоенном строгом мундире, я в одном из любимых новых платьев. И тишина. Оглушающая, нервная, ожидающая. Слышен только стук ножа и вилок о тарелку. И дыхание. Прерывистое, тяжелое. «Как вы себя чувствуете, Льера?» – хриплый голос Ленара заставил меня вздрогнуть. «Хорошо, спасибо», – тихо ответила я. «Ездили сегодня куда-нибудь?» «Нет, весь день провела дома. Он что, издевается?» «А то я не знаю, что за мной всегда по пятам следуют телохранители и докладывают о каждом моем шаге. Или они думают, что невидимы, так надо лучше прятаться». Ленар встал из-за стола и подал мне руку. Я молча следовала за ним, одновременно и страшась, и истово желая повторения вчерашнего. Супруг молча проводил меня до двери спальни и, склонившись в коротком поклоне, сказал: «Дождитесь меня, я быстро». Действительно, быстро. Я успела только позвать горничную и раздеться, когда отворилась боковая дверь, и муж в длинном темном халате вошел в спальню. С волос капала вода. Я мысленно усмехнулась. Спешил. Горничная, испуганно пискнув, выскочила за дверь, а я вздохнула и развернулась к мужу. «Прошу». Ленар широким жестом указал на кровать, и я, как послушный болванчик, забралась под балдахин. Повторилось все то же самое, как вчера, только теперь без боли. Одно слепящее непередаваемое наслаждение. Еще ярче, еще сильнее. Я, уже не сдерживаясь, стонала и кусала губы. Да, я слабее. Я не могла, как муж, держать свои эмоции в гранитном саркофаге. Я женщина все-таки, а не каменная статуя. И снова после соития муж оставил меня одну. А перед этим пристально и цепко вглядывался в мои глаза. Я даже немного обиделась. Неужели ему так неприятно прикасаться ко мне, если он долго и планомерно возбуждает меня руками, заставляя стонать и извиваться, а само непосредственное действие, так сказать, длится несколько минут, поспешно и быстро. И на третью ночь я не выдержала и решила: гори оно синим пламенем, проявлю инициативу. Как только он дотронулся до меня, я подняла руки и крепко обняла мужа за плечи, притягивая и прижимая к себе, заставляя наклониться ниже, прикоснуться, наконец, всей поверхностью обнаженной кожи. Как приятно! Я даже замурлыкала от переполнявших меня эмоций. Не удержавшись, сама первая прильнула к его рту и провела языком, раздвигая его губы. Ленар как-то судорожно вздрогнул и охнул, тут же впившись в мой рот так жадно и яростно, как умирающий в пустыне к глотку живительной влаги. Отчаянное безумие пряталось под жестким покрывалом самоконтроля и дисциплины. У Ленара в одно мгновение сорвало все запреты и ограничения. Да и у меня тоже. Мы рыча катались по широкой кровати, впившись друг в друга намертво, соединившись неразрывной пуповиной, превратившись в одно целое пылающее нечто. Губы болели от поцелуев, более похожих на укусы. Грудь горела огнем, требуя внимания его рук, грубых шершавых пальцев. Сильные глубокие толчки скручивали узлом внутренности. Я выгибалась дугой, запуская в его волосы руки и впиваясь губами, зубами, всей сущностью в этого мужчину. Меня накрывало наслаждением, и сладкая судорога пронизывала до самых пальцев ног. Глухой болезненный стон Линара заставлял все мое тело также вибрировать ему в ответ. «Мое!» – рычало все мое существо, и я находила отблеск такого же безумия в обычно холодных, бесстрастных глазах мужа. «Не уходите!» – уже проваливаясь в сон, сказала я, цепляясь за его руку. Он неуверенно посмотрел на меня, как будто колеблясь, а потом со вздохом опустился рядом и крепко прижал меня к себе, спеленав руками, ногами, заслонив от всего света широким телом. И засыпая, я вдруг поняла, что вот он, мой мужчина в этом новом мире. И пусть мои чувства пока в растрепанном состоянии, я не знаю, полюблю ли я этого человека, и что будет со мной завтра, я знаю точно, что мы телесно созданы друг для друга. Ни с кем мне не было так хорошо раньше, и, наверное, уже не будет. Весь он, запах его кожи, его сдержанные скупые эмоции, его сумасшедшая жажда, страсть и даже его размеры – все идеально для меня. И его авторитарность, где-то, возможно, и жестокость в глубине души мне импонировали. Я улыбнулась и заснула. Наши ночи превратились в неистовый чувственный пир, безумие, от которого не хотелось приходить в себя. Я, не задумываясь, нырнула в этот глубокий омут с головой и просто наслаждалась. Каждую ночь, день за днем. Утром, когда Линар уезжал во дворец, я с трудом брала себя в руки и занималась ежедневной рутиной. Ездила на собрания женских комитетов, в ателье, в банк. Я по-прежнему общалась с Элеонор и Артензией. Мы по-прежнему выдумывали новые фасоны для платьев и интересные новости для журнала. Женщины странно на меня посматривали, но не задавали вопросов. Я изменилась. Даже обсуждая с девчонками текущую работу, я была погружена в свой собственный внутренний мир, куда хода нет даже моим верным друзьям. Я вслушивалась в себя, присматривалась, принюхивалась к новым для меня ощущениям и чувствам, тому странному горячему клубку эмоций, поселившемуся внутри. Я только-только села за стол и просила Фамию подавать обед, как вдруг дверь в столовую распахнулась, и стремительным шагом в комнату вошел муж, на ходу сбрасывая пальто. Я испуганно замерла. Что-то случилось? Но, встретившись глазами с его голодным, жадным взглядом, в одно мгновение охватившим меня всю, поняла. «У меня есть час», — резко и даже грубо произнес Линар, решительно протягивая руку. Я вспыхнула в считанные секунды и, не колеблясь, вложила дрожащие пальцы в его ладонь. Мы едва добежали до спальни. Ноги подгибались, сердце колотилось, как сумасшедшее. Закрыв за собой дверь и даже не раздеваясь, он подхватил меня на руки и прижал к стене, сильно и жадно впиваясь в губы. Одной рукой, поддерживая за бедра, другой задирая длинные юбки. От возбуждения меня саму потряхивало и ломало. Голос изменил мне, перестав производить связные слова, только стоны и всхлипы, жалобные, глухие.